Ясные очи контр-адмирала воинственно пылали. Флотские капитаны выглядели злыми и помятыми. С недосыпу, что ли? А может, и с перепою? И только лицо Федюнина не выражало ничего определенного, как обычно. Раз уж на плацу контр-адмирал, ему и говорить первым. «Здравствуйте, товарищи кадеты!» «Здравия желаем, товарищ контр-адмирал!» «Командование военно-космических сил предоставляет вам редкую возможность отличиться. Требуются добровольцы для участия в боевых действиях. Задание опасное и ответственное. Конфликт засекречен. Информация о нем не распространяется по открытым каналам. Однако вылеты, совершенные в зоне конфликта, будут засчитаны как боевые, учтены в ваших аттестационных документах и впоследствии внесены в ваш офицерский послужной список. Три вылета в зоне конфликта для третьего курса засчитываются как сдача экзамена полетной подготовки. Два боестолкновения с противником как экзамен по огневой подготовке. Для четвертого курса за выпускной экзамен полетной подготовки будут засчитаны 4 вылета. Выпускной экзамен по огневой — 3 боестолкновения. Итак, добровольцы, 3 шага вперед. Нужно ли говорить, что в результате оба наших потока в полном составе приблизились к контр-адмиралу на 3 шага? На старших курсах случайных людей не оставалось. Все мы хотели только одного — поскорее вырваться из ледяных пустошей новой земли в ледяные пустоши дальнего внеземелья. А бои с реальным противником разве не страшно? Не страшно. О такой чести еще вчера мы могли только мечтать, а с кем придется воевать, не имеет значения. И хотя в этом не имеет значения, я был почти честен перед собой. Недобрые подозрения меня посетили сразу же. Неспроста задавал вчера Федюнин свои вопросы о противодействии фантастическим истребителям. Очень даже неспроста. «Я вас предупреждал, Владислав Аркадьевич», — сказал Туровский эскадр капитану. «В нашу академию никого силком не тащит. Каждый, кто выдержал экзамены и надел форму кадета, готов идти в вагоне в воду, в плазму и кипящую сталь, если угодно». После столь патетической ноты нельзя было не выдержать значительной паузы, что Туровский и сделал. А затем закончил уже будничным тоном. «Оставляю своих орлов на ваше попечение. Выбирайте сами». Контр-адмирал небрежно козырнул и удалился. Эскадр капитан и Федюнин принялись шептаться о чем-то своем, о командирском. Пока они совещались, пилот с огневой двадцаткой на груди подошел к нам и прошелся взад-вперед, пристально вглядываясь в наши лица. «Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться?» Удивительно, я оказался первым и единственным, кому хватило наглости завязать разговор. «Разрешаю». «С кем воюем?» «Это узнают только те, кто будет отобран для операции». «Еще вопрос разрешите?» «Имеете право». «Потери ожидаются большие?» Не хотелось, очень не хотелось мне краснеть в ту минуту. И все-таки я зарделся. Вопрос был, как бы это сказать, неправильный. «Война не прогулка», — сухо сказал пилот, помолчав. «Понимаете, товарищи кадеты, как хотите», — вот что значил его ответ. «Можно понимать так, что победа ожидается легкая, а он не хочет нас расхолаживать. Можно и по-другому». В этот момент Федюнин с эскадр-капитаном, похоже, о чем-то договорились. Наш командир зачитал 11 фамилий. А остальным разойтись по аудиториям. Видя, что все, чьи фамилии названы не были, как-то неловко мнутся с ноги на ногу и даже пытаются заискивающе улыбаться, Федюнин рассвирепел. «Повторяю, по аудиториям, бегом!» Я не шелохнулся. 11-й была названа фамилия Пушкин. Моя фамилия. Эскадр капитан представился Тоцким, руководителем полетов ударного авианосца «Три светителя». Каперанг с огневой двадцаткой Шубиным, командиром 19-го отдельного авиакрыла, базирующегося на трех светителях. Не ошибся я в кабинете у Федюнина. Оба были сослуживцами, оба занимали именно те должности, которые я вычислил. Времени на сборы нам дали 7 минут. Строго-настрого запретили проносить с собой еду или спиртное, а вес личных вещей ограничили 3 килограммами. Прокормить и снабдить всем необходимым пообещали уже на борту авианосца. Сломя голову, мы бросились по своим комнатам. Что взять, что? И стоит ли брать хоть что-нибудь? Древний солдатский принцип «запас карман не тянет» возобладал над ленью, и я все-таки прихватил с собой кое-что. Свою счастливую зажигалку, новые джинсы цвета электрик и пару гражданских рубашек. Не успели мы отдышаться после сборов и бегов по академии туда-обратно, а служебный монорельс уже домчал нас до космодрома Колчак. Там наш пассажирский модуль был выхвачен за гребущими лапами мехпогрузчика прямо из вагона и задвинут в тяжелый флуггер типа «Андромеда» в одну из 8 стандартных грузовых ячеек. В остальных ячейках, как стало ясно уже на авианосце, покоились модули с запакованными истребителями. Модульная система работает четко и эффективно, как моя счастливая зажигалка. 20 минут назад мы еще стояли на плацу, а сейчас наша «Андромеда» уже выруливала на стартовый стол. На наши плечи с медвежьей нежностью опустились лапы автоматических фиксаторов. «Легкого старта», — пожелал Тоцкий. «Легкого старта, товарищ эскадр-капитан!» Ради горстки кадетов и нескольких новых флуггеров авианосец, конечно же, приземляться на космодроме не стал. Он ожидал нас на геосинхронной орбите, куда «Андромеда» и прибыла через 30 минут после взлета. Так мы впервые в жизни очутились на настоящем боевом авианосце. «Дзуйхо», приписанная к нашей академии учебная корыта японского производства и иначе как муха кадетами неименуемая, боевым авианосцем, увы, называться мог лишь в целях стратегической дезинформации противника. Сутки кадета расписаны по часам и минутам. Опоздал на 90 секунд в столовую, ходи весь день голодным. Опоздал в аудиторию, сутки карцера. В военное время, кстати, отсутствие на занятии приравнивается к дезертирству. Со всеми вытекающими. Впервые за 3 года, не считая редких поощрительных увольнений и коротких летних вакаций, расписание было скомкано и выброшено на мусорку. Из-за этого среди самых-самых дисциплинированных началась своеобразная ломка. В самом деле, по расписанию у нас сейчас были статуты орденов, а у ребят с 4-го курса боевое применение ракет. Они готовились, они зубрили. Может, во сне бриллианты на Ордене Победы пересчитывали и перевзвешивали. Овода применяли по активно маневрирующей цели на больших дальностях, а Мурену по линкору в упор. И вот вместо того, чтобы получить заслуженные 10 баллов, зубрилы оказались в каком-то сумрачном помещении, где контейнеры с этими самыми оводами и муренами лежат штабелями без всякого видимого интереса к ним со стороны экипажа. А с орденами Победы и того хуже. Ни одного ордена Победы на офицерах не замечено. Мимо нас по направлению к площадке с андромедами провезли несколько контейнеров, в каких обычно транспортируются разобранные на части истребители. Груз на этот раз был нестандартный. Кое-какие детали в контейнер не вписались и торчали из-под неплотно прикрытых верхних створок. Чтобы створки не болтались, контейнер обмотали в несколько витков длинным обрезком кабеля. Проявили, так сказать, смекалку и находчивость в боевой обстановке. Собственно, в контейнере, как и положено, находился разобранный на части истребитель. Только был он демонтирован не на стенде, а в бою. Не техниками, а внутренним взрывом. При этом смятая носовая плоскость и кусок главного радара, можно сказать, еще неплохо сохранились. Видимо, флуггер развалился уже на полетной палубе, иначе как бы удалось собрать обломки? Интересно, а пилот? Быстров, сосед по комнате моего приятеля Володи Переверзева, оставшегося на новой земле, попятился и прислонился спиной к оводам. Несколько раз зевнул, потянулся, похрустел костями, присел на корточки, поднялся. Снова зевнул. Быстров нервничал. Хорошо, когда начальство тебе доверяет, но плохо становится, когда примечаешь, как из-за абстрактной скульптуры доверия начальства тебе делает ручкой костлявая. А Колпин, кадет с выпускного курса, старательно не замечая содержимого контейнера, разочарованно протянул: «Тю, авианосец! В альбоме он покраше будет». «Так и девушка, если снаружи смотреть, покраше будет», философически заметил Вахтанг Арташвили, его однокрупник. «А мужик все внутрь лезет». «Вахтанг, тебе когда-нибудь за непочтительное отношение к женщине, женщине-подруге, женщине-матери, набьют рожу, и очень даже может статься, что набью ее я». Мне даже не потребовалось оборачиваться, чтобы узнать зануду космических масштабов, старшину четвертого курса Андрея Белоконя. «Почему непочтительное? Почему обижаешь?» — завелся Вахтанг. «Что я такого сказал?» «Остынь, к нам офицеры идут. А ты, Колпин, имей в виду, что это не Тю-авианосец, а ударный авианосец «Три светителя», один из лучших кораблей нашего флота». Белоконь, конечно, не упустил случая выслужиться. Последнюю тираду он произнес, торжественно возвысив голос, чтобы каперанг Шубин услышал.